«Кто твой друг?» Пока мы ждали Андрея, Стас показывал фотографии своей последней поездки в Китай. Через 30 минут дверь кабинета открылась, на пороге появился сияющий юноша в ярко-оранжевой майке, схватил со стола рупор и громко закричал «Привет!». Это был Андрей. «Андрей, я в детском саду торговал марками с солдатиками. У сестры была коллекция, вот я ее и сбагривал детям из других групп. Деньги тратил на мороженое и пирожки. В школе мыл машины, сначала один, потом собрал банду. Ребята мыли, а я договаривался, чтобы им подносили воду в ведрах. Потом пошел учиться на речника, плавал на корабле, закупал в Киеве ложки для пельменей по 5 копеек и в Москве по рублю продавал. В 15 лет начал подпольно разливать водку в Подмосковье на собственном небольшом производстве. Дело успешно разрасталось. С газелей перешли на фуры и деньги гребли лопатой. Но я решил остановиться, почуяв, что стало слишком опасно. Буквально на следующий день к нам приехали маски-шоу. Соседи настучали. Обыск, автоматы, а у нас все чисто. Следующим этапом моей жизни стала школа бизнеса. Пошел обучаться законным схемам коммерции, где и познакомился со Стасом. Стас. У меня юность тоже была бурной. Постоянно тянуло зарабатывать деньги. Грузил вагоны, машины мыл, экспедитором тракторы возил. Потом увлекся электронной музыкой и организовал промоутерскую компанию, арендовал клубы, привозил диджеев и устраивал вечеринки. В 10 классе пошел в колледж бизнеса. Но на самом деле с Андреем не там познакомились. Во время обучения мы даже не общались, так как были в разных группах. Чем вы там занимались? Стас. Обучались методам управления бизнесом и персоналом. Андрей. И участвовали в грязных политических технологиях, предвыборные кампании, черный пиар, выезды в регионы на агитацию и все такое прочее. Стас. Книжки еще продавали перед роддомами, детские альбомы, дневники для мальчиков и девочек, первые шаги. Кто твой папа, кто твоя мама, кто твой друг? Андрей. Выяснили, сколько роддомов в Москве, подсчитали среднюю рождаемость, процент раскупаемости литературы, затарились книгами на оптовой базе и стали торговать прямо перед выходом из родильных отделений. Сначала сами стояли, потом наняли продавцов. Стас. А потом решили заняться БУ-телефонами. У нас был один пейджер, который мы сбагрили за $50, и на эти деньги купили подержанный мобильный Эриксон. Продали его на рынке, купили 2 аппарата, 4, 6, и так в геометрической прогрессии. У меня даже сохранилось объявление, которое Андрей разместил в интернете на барахолке «Продаю БУ-телефоны» и мой домашний номер. Андрей. Так у нас скопилось $2000. Мы поехали в Киев к знакомым, которые возили новые аппараты через границу, и купили 10 штук. Постепенно объемы стали нарастать, следующая партия была из 20 телефонов, потом 50. Однажды мы собрались и постановили, что пора уже выходить на серьезные обороты. Тогда случился первый заем денег — $5000. С этого все и пошло. Мы раскрутились и стали одним из самых крупных российских оптовиков. Все большие салоны связи и операторы закупались у нас. Стас. Помню, как нас на самом старте ограбили. Клиенты долго мурыжились, то они покупают 25 таких и 45 таких телефонов, то 23 таких и 40 эдаких, а когда мы наконец встретились, то вместо денег получили по морде. Они вшестером долго били нас в подъезде и отняли весь товар. Андрей. Мы их посадили, конечно. Сами торговали серой техникой и еще кого-то там посадили? Стас. Понятие «серые» тогда не существовало. Представительства западных брендов еще не открылись, сертифицированной продукции почти не было, 1/20 часть рынка, и стоила она на 35-50% дороже. Но главное, никто не понимал, что такое РСТ, для чего он нужен и почему столько стоит. Потом пришли официальные дилеры известных брендов и начали бороться с нелегальной продукцией. Они вывели свои цены на доступный уровень и стали работать с оптовиками за процент. Чем больше компания продает, тем больше бонусы и скидки. Так на российском рынке образовалась монополия, остались только крупные сети, а одиночные точки закрылись ввиду убытков. Потому что, ну, не может человек продавать аппарат за $100, если он купил его за 110. К тому же значительно снизилась комиссия за подключение абонента. Андрей. У нас тоже было 6 своих магазинов, которые мы удачно слили этим самым монополистам. Денег удалось заработать много, но перспектив не наблюдалось. Прибыль падала, надо было расширяться, что требовало больших инвестиций. Такое продолжение нас не прельщало. Стас. Тогда еще к нам пришел арендодатель и сказал: «Ребята, мне вместо ваших $2000 в месяц предлагают 5000. Поймите меня, я тоже человек». В итоге ставку подняли до $3000. Андрей. Мы ушли очень вовремя не только из салонного бизнеса, но и вообще из телефонного. Интересных предложений становилось все меньше, опасности все больше, постоянно устраивались и устраиваются показательные задержания каких-то партий из Китая, кого-то сажают и так далее. При этом до сих пор большой процент мобильных аппаратов серые, и никуда от этого не деться. Слишком много заинтересованных лиц.